просто врач. Парабу-ду-ду-ду-ду, парабу-ду-ду-ду-ду, я вам хирург, а не палач. Парабу-ду-ду-ду-ду, парабу-ду-ду-ду-ду, я окулист, а не глазник, я терапевт, а не мясник. Я всем даю последний шанс, скажите, как же все у вас, а? В общем, все, наверное, помнят эту песенку. И песенка эта о самых страшных бедах отечественной медицины. Не будем сейчас говорить о том, с чем связаны эти беды. Наверное, эти беды, о которых песенка, привели к реформе здравоохранения. Я в действительности... хотел сегодня поговорить по телефону 495-956-15-14, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. А хотел я поговорить, что вот этим самым якобы существующим доходом медицины отечественной, которая, наверное, тоже все недостатки ее возникли не без участия государства, не без желания государства никогда не платить денег врачам, а брать эти деньги с пациента. Вот этому очень сильно завидуют, всегда завидовали очень многие люди, которые не получили заветного диплома врача и вообще считают, что сделать это достаточно сложно. На самом деле можно быть проще и заделаться, например, народным целителем или экстрасенсом и получать не меньшие деньги, чем эти злосчастные богатеи-врачи. Вообще говоря, реформы здравоохранения не закончены. Каким результатом они приведут, неизвестно. Ну, в общем, понятно, что по традиции наших реформ вряд ли эти результаты будут хорошими для пациентов. Для врачей они уже, очевидно, стали плохими. Но разговор же не о врачах. Разговор о пациентах. И первое, самое первое эффект реформ, он, по сути своей, психологический. Он относится к темам нашей передачи. Уже очевидно, что за 1914 год резко увеличилась доля так называемого неформального здравоохранения. Или даже еще богаче по звучанию, теневого сектора неформального здравоохранения, о котором власти, народ, налоговые органы, средства массовой информации, в общем, имеют очень и очень мало знаний. Чем занимается этот самый теневой сектор неформального здравоохранения? Это огромный рынок товаров и услуг, которые замещают, подменяют визит к врачу. Это огромный рынок, между прочим, только неофициальный рынок пищевых добавок оценивается экспертами, его оборот более чем в миллиард долларов в год в одной Москве. И, видимо, этот оборот вырос. И сокращение, фактически свертывание официального государственного здравоохранения, несомненно, сразу же вызывает рост вот этих самых рынков теневых специалистов. из чего состоит это самое неформальное здравоохранение. У него очень много разных бросающихся в глаза и не бросающихся в глаза элементов. Ну, первый я уже назвал, это, конечно, народные целители и экстрасенсы, которым, как вы знаете, собственно, никаких дипломов и не надо. Более того, они для них опасны. И провести экспертную оценку деятельности этих людей, собственно, может, ну, разве что телеканал ТВ-3. Только не забывайте, уважаемые господа, что эта экспертная оценка, собственно говоря, будет телевизионным шоу, и не более того. Как бы в этом, наверное, самая страшная беда этого рынка. Вторую по, это и самая доходная его позиция, потому что оборот рынка народных целителей, экстрасенсов, и включая сюда суперцелительные загадочные приборы, которые с помощью электрических или каких-то особых электромагнитных излучений способны излечить человека практически от всех возможных и невозможных болезней, вот этот совокупный рынок, он составляет уже порядка 3-4 миллиардов долларов в год. В разном виде эти доллары крутятся, и я сейчас даже невозможно оценить, насколько, кем и как заслужены эти доллары. Однако в очень многих областях, чем дороже становится официальное здравоохранение, чем сложнее попасть на прием к врачу, тем совершенно очевидно, все больше и больше эти услуги замещает вот эта самая неформальная медицина. Поскольку кроме экстрасенсов, пищевых добавок и колдовских приборов, к ней непосредственно относимся мы сами. А именно соседка баба Маня, которая в любом случае знает, какую таблеточку принять. Это наши с вами телефонные переговоры о том, что, ты знаешь, Маня, у меня вот тут слева чешется, чего бы мне принять? Или вот у меня горло болит, или в груди все сдавливает, чего бы мне принять? Между прочим, в этом телефонном праве всегда участвуют врачи, как настоящие, так и бывшие. Есть у нас вот такая вот телефонная медицина. Ее самый совершенный вид, наиболее профессиональный, это обращение вместо врача к аптечному провизору. То есть вместо бабы Мани, или за отсутствием бабы Мани, охотно раздающие советы о том, какую таблеточку принять, занимает аптечный провизор, который вроде как в белом халате и вообще специалист. Он-то точно должен знать, какую таблеточку принять от чего-то не очень сложного, потому что к врачу очередь, и выстоять ее практически невозможно. Самое интересное, что вот это вот телефонно-провизорское здравоохранение, как доказывает практика, как ни удивительно, в крупных городах распространена еще больше, чем в областях и весях российских. То есть чаще всего не ходят к врачу, а отделываются советами по телефону или разговорами с провизором. Как ни странно, москвичи и санкт-петербуржцы. Тем более, что здесь и знающих людей, бывалых, многократно ходящих к врачам и от них слышавших, какие именно таблеточки надо принять, по сути своей гораздо больше, поскольку... что там говорить? В сельской местности значительное число людей вообще никак не решает свои проблемы со здоровьем, потому что для того, чтобы как-то добраться до ближайшего врача, нужно потратить уж слишком много сил и отсутствующих денег. Вот президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский, дававший интервью независимой газете, говорит, что сегодня доля лиц, прибегающих к разным видам самолечения, более трети от всех, кто нуждается в медицинской помощи. У нас, цитирую, говорит Александр Саверский, сегодня около 60% населения не доверяет государственной системе здравоохранения. В эту часть населения входят и те, кто пьет таблетки без назначения врача, и те, кто обращается к экстрасенсам и травникам. И, конечно же, добавляет эксперт, что подавляющее большинство граждан, понятное дело, в случаях возникновения какой-то экстренной ситуации или в случае очень серьезных заболеваний предпочитает обращаться в государственные медицинские учреждения. Ну, а все, что касается хроничных болезней, увы, мы пытаемся лечить сами. И поэтому, ну, я как-то очень надеюсь сегодня что-то провести, типа микроопроса. А вот скажите, пожалуйста, дорогие слушатели программы «Серебряные нити», вы регулярно ходите к врачу? Вы предпочитаете доверять свое здоровье профессиональным людям? Или, вот как я только что говорил, предпочитаете обращаться, ведь это в сущности именно так, в неформальную медицину. Ну, покупать самостоятельно травки, пищевые добавки, советоваться с народными целителями или соседями. И вообще, ну, существует ли у нас какой-то другой выход? Как вы думаете, экстрасенсы помогают? Могут ли они вот в ситуации, давайте его называть, по-моему, это очевидно, по крайней мере, в Москве абсолютно очевидно, в ситуации глубочайшего кризиса здравоохранения. Альтернативная медицина, теневая медицина, как сейчас принято говорить, замещает медицину государственную или нет? 495-956-1514. Простите за печальную историю. Очень хочется дождаться ваших ответов на этот вопрос. это певица из России, из Бурятии, между прочим, территории аномальных зон и духовных тайн. И туда, между прочим, люди тоже предпочитают ездить за исцелением к шаманам, но все равно не хотят обращаться в официальную медицину. Между прочим, я тут вот назвал несколько цифр. Недавняя публикация в «Огоньке», например, называет совершенно другую цифру. Там написано, что 30 миллиардов долларов столько россияне тратят ежегодно на целителей и гадалок. Наверное, если бы мы могли, то на эти деньги во всех областях и весях наших можно было бы открыть современные медицинские центры с хорошими врачами. Здравствуйте, Леонид. Алло. Да-да. Да, добрый вечер. Вы знаете, я бы хотел немножко сместить вот центр тяжести вашей беседы вот в какую сторону. Мне кажется, что если в наших поликлиниках, например, в Москве будет все в порядке, то те негативные вещи, о которых вы говорите, можно будет снизить почти до нуля. Ну, во-первых, что бы надо было бы сделать? За эти 20 лет громадное количество врачей, непонятно, врачи они или нет, то есть надо было бы тотально проверять подлинность дипломов у тех у медперсонала, которые работают в поликлиниках. Просто это совершенно необходимо. Во-вторых, медперсонал продолжает, даже не то, что берут взятки, им особенно пожилые люди навязывают деньги, потому что убеждены, что не платя медперсоналу, ничего нормального от них не добьешься. Это именно в поликлиниках. В-третьих, очень неуважительное отношение самих врачей к медицинским картам. Они теряются, врачи в них пишут, как курица лапой, ничего не поймешь. Нет ответственности поликлиники за, не только за достоверность того, что вносится, но и за сохранность информации. В-третьих, когда... Вы слышите меня, да? Да, конечно, внимательно слушаю. Когда врач приходит на дом последние годы, ну, не знаю, может быть, что-то сейчас поменяется в Москве в связи с какими-то там вот новациями, но вряд ли. Значит, врачи вообще при посещении на дому больного не берут с собой карты. Они тяжелые, неудобные. И лечат каждый раз вот так, так сказать, вот то, что сейчас произошло, то и лечат. Врач не видит истории болезни больного и все остальное с его слов воспринимает. И самое поразительное, что перестали выписывать рецепты, то есть несут ответственность за те лекарства, которые они выписывают. Они пишут на таких листочках, которые отрывают из отрывных вроде календариков или книжечек, обычная записная книжка, в которой они пишут рекомендации и выдают это больному. То есть, поскольку получить в аптеках можно это без рецепта лекарства, ну, может быть, это и правильно, потому что если все зажать со стороны аптек рецептами, то мы иногда просто важные лекарства не сможем купить. К врачу врача не дождешься. Но врач-то должен нести ответственность за то, что он тебе выписывает. Вот не принято сейчас выписывать рецепты. Вот я перечислил только малую толику того, что можно было бы, нужно было бы контролировать и исправлять. И мне кажется, что в этом случае то, о чем вы говорите, все эти знахарки, наше обращение друг к другу, недоверие врачам, все это резко можно будет уменьшить. И это сделать, то, о чем я говорю, можно уже сегодня, не дожидаясь ничего в дальнейшем. Спасибо, Леонид. Ну, я хочу сказать, что в чем-то я вас поддерживаю, в чем-то я категорически не согласен. Сегодня существует огромное количество рецептурных форм, и только в том случае, если врач назначает фактически те самые пищевые добавки и очень небольшой ряд препаратов, ну, скажем, витаминов, да, он, конечно, имеет право не пользоваться рецептом и писать название на бумажке. Вообще, все активные лекарственные формы сегодня рецептурные. Поэтому, ну, бывают всякие ситуации, я сейчас не хочу их подробно обсуждать, но, в общем, относительно рецептов это, конечно, не так. А другой вопрос, что, конечно, и рецепты, и карту давным-давно пора заменять электронными формами. Просто я боюсь, что с компьютерной грамотностью и меня лично, и вообще сегодняшней медицины, специалистов этой медицины, переход на электронные формы ведения документации затянется на долгие годы, и путаница сначала будет гораздо хуже, чем в любых формах карт. А что касается вот дипломов, то тут я категорически не согласен с Леонидом. Дело в том, что нас, я же врач, контролируют строжайшим образом. То есть, боже упаси, не то что по диплому, а не пройти вовремя повышение квалификации. Сегодня в Москве ты будешь просто сокращен немедленно, если ты этого не сделаешь. И твой главный врач тоже пострадает очень сильно. Поэтому нет. Что касается документации, то с документацией все в порядке. Я, конечно, не могу сказать про всех санитарок во всех поликлиниках, про младший медперсонал. С ним вообще тяжело, поскольку зарплату он практически не получает. Позвольте мне сказать, что второй стороной вот этих самых врачебных поборов или благодарностей, которые врачам запихивают, всегда и вечно была все та же самая страна, которую нам долгие годы разные государственные системы обещаются поправить, но принцип, провозглашенный Иосифом Виссарионовичем Сталиным, многократно цитировавшийся. Ну, в общем, он, конечно, звучит цинично, но зато чистая правда. Как вот Сталин сказал однажды, что не нужно платить врачам зарплату высокую, потому что хорошего врача прокормят больные, а плохие врачи нам не нужны. Ну вот, для меня, по крайней мере, все сегодняшние реформы здравоохранения сводятся в основном именно к этому принципу. Пока. Ну, может быть, мы доживем, конечно, до каких-то лучших времен, но врачи предпенсионного возраста, наверное, уже не доживут. Весь вопрос снова. Кто займет места врачей старшего поколения? И вот это очень больной вопрос, потому что, к сожалению, чем быстрее идет реформа, чем сильнее она набирает обороты, тем меньше молодых специалистов хочет обращаться на работу в государственную службу. И я уже не говорю о тех самых медсестрах и санитарках, и в конечном итоге. В общем, не очень понятно в условиях демографического кризиса, даже демографической ямы, в которую мы входим сейчас, в ближайшие годы, не очень понятно, если старшее поколение врачей уйдет, то кто же все-таки нас с вами будет лечить? Я же тоже, в общем, не только врач, но еще и больной. Здравствуйте, Ирина Алексеевна. Здравствуйте. Александр Геннадьевич, вы знаете, практически вы все назвали то, что имеет место у нас быть. То, что есть, как говорится, и светочи, надо сказать, в такой неформальной медицине, они есть. Ведь Кашпировский что говорил? У больного сначала надо вылечить нервную систему, а потом будет видно, что у него болит. Ирина Алексеевна, господин Кашпировский, конечно, крупный специалист по лечению нервной системы. Правда, лечил он всех одним и тем же способом. Да. Скажите мне, пожалуйста, вот вы как думаете, Александр Михайлович Кашпировский лечил кого-нибудь? Дело в том, что я дважды к нему... Один раз я просто сидела и смотрела. Нет, стоп. Я сейчас совершенно не прошу подробностей, поскольку я совершенно не собираюсь устраивать рекламу Кашпировскому. И так все плохо. Угу. Вот скажите мне, пожалуйста, он лечил с вашей точки зрения, да или нет? Вы знаете что? Это я не него, знаю, как вы с точки это зрения от него, медицины это считаете, но от, я считаю, лечил. Лечил. Потому спасибо что большое, у меня Елена все время Алексеевна. Батарея, таблеток, спасибо. Кстати. Спасибо большое. Ведь проблема вся заключается в том, как мы считаем. Вот если тот процесс, который до сих пор по всей стране организует господин Кашпировский, мы по-прежнему считаем медициной или лечением, то тогда, да, можно сокращать у нас медицину, можно, правда, можно сводить, уменьшать количество коек, продавать помещение больниц в частные руки. Все это можно по той простой причине, что желающие занять место врачей, господа Кашпировские, всегда найдутся. Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Алло. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Николаевна беспокоит. Вы знаете, вот на ваш вопрос, посещаете ли вы поликлиники и так далее, там вот, доверяете ли медицине, у меня вот я многие годы не хожу в поликлинику, хотя у меня очень много хронических заболеваний. Просто невозможно выстоять в очереди. Это первое. Второе. Я не соглашусь с вами, что врачи там проверяют и так далее. Я несколько лет назад наблюдалась крылатками. Нет, вы меня простите. Я не очень понимаю, Татьяна Николаевна, как можно со мной не согласиться, когда я врач, работаю в той же самой системе. Нет, может быть, Александр Иванович, может быть, вы... И знаю, как строго все это проверяется. Нет, может быть, в вашем окружении такая ситуация. Нет, подождите, я не могу ничего сказать. Я просто хочу... Ну, понимаете, есть какие-то очень крупные недостатки и у реформ, и у государственной медицины, и у нее же есть достоинства. Я пытаюсь объяснить, что не может... Ну, понимаете, сейчас система проверок такая уже много лет, что не может человек с поддельным дипломом работать в государственном здравоохранении. Уверяю вас, есть какие-то вещи, которые невозможны. Он может быть плохой специалист, он может быть небрежный, взяточник. Это все может быть. Но диплом у него будет совершенно официальный. Вот с этим я соглашусь. Да, диплом, да. Но какой диплом? Диплом? Может быть, диплом действительно такой, что он не подтверждает знания? Нет, это вот другой вопрос. Но вы говорите сейчас о неформальной стороне дела, а я о сугубо формальной. Я не поняла вас тогда. Да. Хорошо. Александр Иванович, вот, например, сегодня я пошла в поликлинику спустя столько лет непосещения. Я просто прикрепилась к другой поликлинике, я посчитала, что там лучше врачи есть. Но самое интересное, мне дали мою карточку на руки, я прочитала то, чего я даже врачу не говорила. То есть она там написала, что у человека головная боль и так далее, там подобное. Хотя я пришла с аллергией. Это вообще как это говорит? О чем это говорит? Ну, я думаю, что это говорит о том, что, как минимум, доктор просто думал о чем-то другом, правда? Ага. Ну, не сердитесь, что я так вот... Совершенно не сержусь. Но весь вопрос для меня... Нет. Ведь понимаете, какая штука? Мы смеемся, мы размышляем, мы пропагандируем Кашпировского, мы пропагандируем знахари, целители, аномальные зоны. Знаете, честно почему? Говоря, это была... все легко продавать. Ну, понятно. Чрезвычайно легко, потому что как раз вот этой самой системы проверок официальной медицины не требует. И вообще, в действительности, никто и нигде этим толком не занимается. Верите? Да, соглашусь с вами, да. Вот. И вот когда дело касается... лицензий об эффективности пищевых добавок или вот тех самых лицензий на чудо-приборы бесконечные, то вот эти лицензии, они на самом деле, чтобы всем это было понятно, они лицензии не медицинские. То есть в определенном смысле с точки зрения государственной медицины они сугубо поддельные. Вы знаете, Александр Геннадьевич, я очень меня пугаю, знаете, что вот уже очень многие врачи уже принимают наполовину платно. То есть я была в поликлинике стоматологической еще на этой неделе, то есть мне даже уже сообщили, нужно принести столько-то денег за такую-то процедуру, то есть там то, что раньше делали бесплатно, это я вот пенсионерка, я не могу себе позволить вот даже на какой-то там... у пародонтолога, например, побыть в кабинете, то есть там почистить какие-то камни и так далее, удалить. А что говорить, если, не дай бог, какая-то серьезная операция, где я возьму деньги? Я просто в шоке, что это будет с медициной с нашей? Ну, на самом деле, куда ж мы денемся? Мы вот сейчас живем. Ну, как куда денемся? Скажут, вот операция такая-то, деньги столько-то тысяч. Где я их возьму? Ну, вообще говоря, и вы должны взять эти деньги в большинстве случаев, в подавляющем большинстве, из фонда обязательного медицинского страхования. Деньги, Да, это он должен оплатить вам стоимость операции. Другой вопрос, что, и более того, это вообще все произойдет прямо сразу, с 1 января 2015 года. И поэтому очень сложно сказать, как это будет. Но должно быть, согласно закону и согласно указаниям президента, все именно так. А пока по стране в центре социально-политического мониторинга РАН, простите, с трудом даже произношу, показано, что средние расходы семьи за месяц, которые ушли на медицинские услуги, оплаченные неофициально в карман, возросли с 200 рублей с 2001 года, это ежемесячные расходы, до 466 рублей в 2013 году, 14 еще не посчитали. А вообще, на самом деле, уже многие операции делаются за деньги. То есть вот то, что раньше делали, уже сейчас, и даже год назад. Да вы знаете, ну, так, мы же честно разговариваем. Я уж не знаю, удастся ли нам и дальше честно говорить. Но, в общем, если говорить честно, ой, то я что-то даже и не помню тех времен, когда операции у хороших хирургов, известных хирургов, не у начинающих, не стоили определенной суммы денег в конверте. Увы. И ну да. Как-то, вы знаете, при этом ведь еще страшная беда, потому что для меня, ну честно, для меня знахари, целители, Кашпировский во главе медицины, как бы, это ведь жертвы, человеческие жертвы, сокращенная жизнь в стране, в которой и так люди живут недолго, да? Да. И вот это вот то, о чем, мне кажется, нужно задуматься каким-то образом реформаторам от здравоохранения, потому что, организовывая дискомфорт и безумные очереди в поликлиниках и очереди на госпитализацию в стационар, мы отправляем людей к знахарям, которые в первую, между прочим, очередь, стоят куда дешевле, чем официальная большая хирургическая операция или серьезная госпитализация. Да. Может быть, в этом действительно есть какая-то большая доля, вот откуда появляется эта почти безнадежная человеческая надежда на чудо. Ведь, между прочим, это она цель, это она исцеляет человека. Это точно. Я с вами соглашусь, да. Вера человека, вера, недаром же очень многие, как бы и западные страны католические, и некоторые наши регионы отказывались принимать Александра Михайловича Кашпировского, потому что он как бы... Анатолий его, по-моему, зовут. Ой, извините, Анатолий Михайлович, да, отказались принимать, потому что они... как бы считали, что он пытается подменить Господа Бога, выступать чем-то вроде золотого тельца и в прямом, и в переносном смысле. Но ведь работает в этой ситуации не он, а святая и непорочная вера Елены Алексеевны, которая звонила в него. Это она помогает человеку вылечиться. Весь вопрос, как создать эту веру. Чем меньше люди верят в медицину официальную, тем больше они верят в знахарское чудо. А так как знахари берутся лечить все, то предсказуемый результат реформы, газета «Росбизнес-консалтинг» сказала, что около 500 000 россиян может прожить существенно короче из-за того, что из-за реформ в поликлиниках. Да, да. Есть у меня тайное подозрение, что вот эти вот походы к экстрасенсам могут еще больше укоротить эту жизнь. Еще одна почти самая последняя музыкальная пауза. Что ж, конечно, мы все-таки попробуем посвятить еще одну передачу неформальной, так называемой, медицине. Вот как сказал Михаил Сердюк, депутат Госдумы, цитирую, открываются целые телевизионные каналы, которые занимаются целительством. В Москве работает целый ряд колл-центров, центров звонков, да, где сидят по 200-400 так называемых колдунов и знахарей и просто оболванивают звонящих к ним людей. Там все выстроено уже настолько масштабно, что просто удивляешься, как удалось это организовать, конец цитаты, и какое дикое количество доверчивых людей продолжают звонить этим вот самым 200-400 жуликам, скажу, хочу добавить я от себя. Считается, что уровень образования может победить эту титаническую беду. Значит, в том числе, это дело и нашей программы. Хоть и не хочется об этом говорить, совсем не хочется, но говорить нужно. Поэтому неформальная медицина, альтернативная медицина, как лично предпочитаете лечиться вы, и стоит ли идти к целителю? Все это тема следующей программы «Спокойной ночи».